Глава 20. «Ты вообще кто?» – прошипела в мою сторону девушка. «И как смог развиять туннель? Силой ты его знаешь?» «О, значит, то, что я принял за какую-то иллюзию, на самом деле является тоннелем? Ну да неважно. Все равно это для меня ничего не проясняет». Эльза Селестия Бернар, 14 лет, уровень 2. «Всего двоечка. Но это несерьезно. Спеси в ее словах было столько, что создавалось ощущение, что француженка входит в минимум топ-1000 среди игроков. В принципе, ее можно было бы проигнорировать, но вот натянутый лук в ее руках был весомым аргументом, чтобы прислушиваться. «Ручками», — произнес я, показывая пальцы, — «лук опусти, а то поранишься еще». «Где Ярый?» — произнес рыжий азиат. Я только сейчас заметил, что у него абсолютно не было акцента. Прямо парень с простым русским именем — Суньчжао. «В цепях», — самодовольно улыбнулся я. «Вика, ты как? Давай сюда». Девчонка, озираясь, кажется, даже не узнала меня. На это потребовалось где-то секунда. Затем ее глаза распахнулись, и сербочка попыталась подняться, но Эльза схватила ее за волосы, не давая завершить начатое. «Руку убери», — уже зло произнес я. «Или я тебе лицо обглодаю». Черт, похоже, я настолько вжился в роль, что был реально готов изуродовать француженку за то, что она обижает мою Вику. Так, стоп. Мою Вику? Мою подругу. Да, так лучше звучит. «Сивый, это вообще кто?» — произнесла Эльза с претензией Гришки. Прозвучало это так, будто, услышав эти слова от девушки, оборотень должен был броситься на меня и защитить честь юной леди. Хотя, откуда я знаю, может, они и правда встречаются. «Отпусти ее», — прорычал оборотень. Видимо, девушка поняла, что дальше давить не стоит, и отпустила каштановые волосы Вики, и та тут же рванула в мою сторону. Мгновение сербка шмыгнула за мою спину, а я прямо чувствовал, что даже без способности могу в одиночку раскидать эту четверку. Да, похоже, я и в самом деле слишком вжился в роль. Мы где-то с минуту играли в гляделки, и эта игра прервалась неожиданно. Из дыры в живой изгороди вылетел Антоха и еще двое парней, причем Антоха был единственным игроком и без разговоров врубился в здоровяка. Да уж, мой друг не разменивался по мелочам и выбрал самую крупную цель. Я недолго радовался подкреплению. Парни оказались неодаренными и на эмоциях выпустили в меня по паре электрошоковых снарядов. Один ударил в грудь, и я едва не взвыл от боли, но второй угодил в шею, и меня тряхнуло, будто в эпилептическом припадке. Придурки. От дружественного огня у меня потемнело в глазах и затряслись руки, чем оппоненты и воспользовались. Азиат вытянул шест, целясь в одного из стрелков, и его и без того немаленькая палка удлинилась раза в 4, сбив с ног первого. Француженка тоже не стояла без дела. Натянув лук, девушка по очереди выпустила во второго сразу 3 стрелы. Ее снаряды тоже оказались сюрпризом. Взрывные бомбочки сдетонировали при столкновении. Не игроку хватило бы и одного залпа, но француженка решила подстраховаться. Гриша Сивый воспользовался своей метаморфозой по максимуму. Оттолкнувшись, он взвился в воздух и с силой с двух ног повалил Антоху. Мой друг, кстати, оказался не так плох, как говорил о себе. Несмотря на бой с Данди, он успел выставить блок, но в удар перевертыша была вложена вся его масса, и это стало фатальным. Нужно было что-то делать. И не до конца понимая, что именно творю, я рванул к Антохе, которого двое уже месили ногами. Приблизившись, я увидел, как выглядел Данди, и только благодаря кипящему в крови адреналину смог побороть ступор. Желтые глаза на выкате, короткие толстые руки с когтями, плавникообразный хвост и белая кожа броня. Уильям Данди Вуд, за хвост его и в пучины Нила, оказался антропоморфным крокодилом. После этой встречи мне определенно нужно будет провести с Катериной пару дополнительных уроков. Вот только его бронированная кожа хоть и была крепкой, но на ней уже было порядочно порезов от ножей Антохи. И после этого он будет продолжать ныть, что сикарии – дерьмовый класс. Впрочем, сейчас моему другу было тяжко. Волколак навалился на него и драл, как пекинес, пуховую подушку. В другой момент я бы не смог помочь Антохе, но этим волколаком был Гриша. Едва я подскочил, как крокодил попытался дотянуться до меня своей коротенькой лапкой. Движение было сильным и опасным, но медленным. Я увернулся, обходя барахтающихся на земле Антона и Гришу, а Данди, раскрыв зубастую пасть и разведя когтистые лапы, последовал за мной. Слишком медленный, слишком. Я уж было обрадовался, потому что могу бегать от неповоротливого танка бесконечно, но не судьба. Король обезьян вновь подсек мне ноги палкой, и я обязательно упал бы, удачно попав в зубы Данди, но... Кажется, сегодня мне благоволила сама удача, потому как, получив удар по одной ноге, я перенес вес на другую и наступил на хвост сивого. Оборотень, взвыв, рванул в сторону, но ему удалось освободиться только с третьей попытки. Гриша едва ли не скулил, забыв про Антона, и придерживал лапой сломанный хвост. Крокодил тем временем дотянулся до моей спины. Его когти распороли рубашку и полоснули по лопаткам. «Мать! Это было охренеть как больно! Правда, недолго!» Так и не поднявшись с земли, Антон зарядил мне по ноге, отчего я повалился рядом с ним. Ярость от несправедливости и удара со стороны друга военными барабанами вновь застучала в ушах, но объяснение его действиям нашлось сразу же, как только я завалился на бок. Буквально в ладони от меня клацнули челюсти крокодила, и если бы не пинок Антона, я бы уже горцевал без правой руки. Вообще странно, почему француженка при помощи своего лука не превратила нас с Антоном в парочку дикобразов? Ответ на это нашелся быстро. Метрах в 10 Эльза Бернар, игрок целого второго уровня, выхватывала неиллюзорных люлей от Вики. Лук лучницы валялся поломанной деревяшкой, а россыпь стрел украшала девичье побоище. Сербка откровенно плевала на то, что ее противница обладает способностями, и, намотав волосы француженки на кулак, стучала ее головой о вишневое дерево. На будущее нужно сделать себе зарубку, не злить дочь чернорусского воеводы. Король обезьян в это время откровенно тупил. Он разрывался, не зная, кому помочь. Элизе, которую точно бешеная медведица рвала Вика, или Данди с Гришей. Да уж, не самая лучшая реакция от командира. Этим нужно воспользоваться. «Давай дальше сам!» — крикнул я Антохе, и, откатившись в сторону, стал искать глазами то, чем можно запустить в короля обезьян. «Черт, сейчас мне бы сгодился любой камень, любой, более-менее увесистый булыжник, но нет». Территория Академии была слишком хорошо вычищена от подобного. Можно, конечно, при помощи Ганта попробовать спрессовать землю, только кто ж мне даст столько времени на подготовку? Сам толком не понимая, зачем, я все-таки активировал перчатку, начав притягивать к себе камень. На что я надеялся? Не знаю, может быть, на то, что под тонким слоем земли закопана брусчатка, или кто-то случайно потерял в вишневом саду грузовик щебнем. Это частично удалось. Со всех сторон в меня полетели сотни мелких камушков, но удача пришла откуда не ждали. Вместе с голышами в воздух поднялись стрелы француженки. Но почему? Впрочем, нашел я, конечно, время задавать вопросы. Главное, что взрывные снаряды подчинялись манипуляциям моего ганта и... Взмах руки с магической перчаткой отправил в короля обезьян все, что у меня было. Мелкие камешки вместе со стрелами устремились в азиата. Тот попытался отбить снаряды, закрутив перед собой шест. Это помогло, но не полностью. Большинство стрел с взрывными наконечниками сдетонировали от удара палки, но несколько штук все-таки достали короля обезьян. Антон в это время уже прижал к стене Данди. Не сказать, что он прямо доминировал, скорее это было похоже на битву двух бизонов. Антон раз за разом наносил на кожу крокодила новые порезы, но его регенерация за пару секунд заживляла прорехи в шкуре. Их бой шел на вымывание, и проиграет тот, чьи силы закончатся раньше. Вмешиваться я не стал, ведь остался еще один боеспособный противник. Гриша уже оправился, но, кажется, был настолько сломлен выбывшими из игры союзниками, что не решался напасть. В голове промелькнула мысль. Да он тупо меня боится. В принципе, это логично. Старые душевные травмы того дня, когда у меня проснулись способности, плюс вид короля обезьяны, француженки, да еще и новость о том, что топ их Академии Ярый уже слит, не располагает к высокому боевому духу. Нужно дожимать парня. Вытирая кровь из разбитой губы, я пошел в его сторону, остановился метрах в 5 и дернулся на него, будто собираясь напасть. Сработало. Оборотень испугался настолько, что, не разбирая дороги, ломанулся сквозь колючие кусты живой изгороди. Он подвывал от боли, оставляя клочки шерсти на ежевичных шипах, но упрямо ломился прочь. «Антон!» — окликнул я напарника. «Антон, хватит! Мы победили!» Парень не ответил, продолжая методично заниматься фигурной резьбой по крокодилам. «Антон, да хватит уже!» Уже громче добавил я, оттаскивая за шиворот друга. Крокодил хотел было воспользоваться подаренным мною шансом достать сикария, но получил двимеритовыми браслетами по тупой крокодильей морде. «Данди, уймись!» Схватив крокодила за широкие ноздри, припечатал я. «Вы проиграли, надевай браслеты. Будешь сопротивляться, ляжешь вместе с ним». Повернув голову морфа, я указал на короля обезьян, который после атаки взрывных болтов так и не пришел в себя. Кажется, Данди только сейчас увидел, что остался единственным из его команды, кто еще находится в строю. Парень сник, потух и безразлично принялся застегивать двемеритовые наручники на запястьях. «Спрячь ножи и следи за ним», — тоном нетерпящим пререканий отдал я приказ Антону. «После этого боя и всего, что между нами произошло, пусть только попробует что-то вякнуть в мою сторону. Батарейка у меня почти полная, не посмотрю, что он мой друг, и мы союзники, ляжет рядом с макакой». Вроде бы парень понял и бузить не собирался, поэтому я пошел к последнему пленнику, молясь о том, чтобы француженка все еще была жива. Лучница была жива и даже в сознании, однако боялась пошевелиться, так как на ней сидела Вика, в руке которой виднелся клок черных волос. А еще Вика плакала. Не навзрыд, нет, без истерики. Просто по чумазым щечкам сербочки бежали дорожки из слез. «Ну-ну, все-все, хватит», — тихо и ласково произнес я, притягивая к себе девушку. Обнял ее и только после этого почувствовал, как затряслись ее плечи. Наконец она дала волю эмоциям и позволила выплеснуться страху, которого натерпелась за последние полчаса. И я ей не мешал. Пусть оставит здесь весь тот леденящий ужас, всю боль и отчаяние. Выплачется, чтобы потом потаенные и подавленные негативные воспоминания не мучили ее кошмарами. «Мы победили, Вика», — прошептал я, прижимая к груди голову девушки. «Ты победила».